Глава 6. Михаил. Сердце грохочет так, что готово пробить грудную клетку. В глазах еще мелькают мушки, а от каждого сокращения Насти вокруг члена я готов кончить еще раз. Мне так охеренно, что я начинаю злиться и на себя за то, что не смог сдержаться, и на Настю за то, что так сексуально ела. Блять, да у меня в жизни не вставал на женщину, когда она ест, а здесь сорвало все предохранители к херам. А еще и сейчас хочу поцеловать Настю. Нежно поцеловать, так, как когда-то, и это только добавляет злости. Вытаскиваю из нее член, придерживая презерватив, и быстро встав, ухожу в душ. Мне нужно остыть. А еще нужно показать, что мне все равно, и это был обычный трах. Пытаюсь себя убедить в этом, стоя под струями то горячей, то холодной воды, но выходит очень херово. Подставляю лицо под струю воды, а в голове мелькает момент ее оргазма. Сука, какая же она? Рычу в потолок и чувствую, что член опять стоит. Медведь, прекрати вести себя как дворняга. Ты уже однажды повелся на нее, и это закончилось ударом в спину. Не стоит повторять своих ошибок. Не знаю, сколько времени я провел в душе, но выйдя из кабинки, понимаю, что за окном уже начинается рассвет. Метель только усиливается. Ну и как добираться в город? Я сегодня должен сделать предложение Карине. И это не какая-то мимолетная страсть. Это обдуманное, рациональное действие с четким планом. Ничего, кроме взаимовыгодных отношений. И почему же мне именно сейчас все эти решения кажутся такими тупыми и совершенно бессмысленными? Я возвращаюсь в комнату, надеясь застать Настю в постели, как минимум спящей, но ее нет. Ее джинсы и кофта висят на спинке кресла, где и шубка. И я начинаю прикидывать, она что, голая пошла гулять по дому? Может, у нее сотрясение? Подхожу к рабочему столу, что спрятан в углу, и, достав телефон, проверяю сеть. Нет ничего, ни единой палочки. Зараза. Сжимая кулаки и, надев штаны, иду искать эту нудистку. Спускаюсь и слышу, как на кухне открывается холодильник, работает микроволновка. Захожу, и мое охренение зашкаливает окончательно и бесповоротно. Настя стоит у открытого холодильника, что-то из него выискивая. В руках у нее кусок стейка. Именно в руке, а не на вилке. И она его откусывает. А еще она одета в мою футболку и шорты, которые ей почти как штаны. Я осматриваю ее сверху донизу и, наткнувшись на голые ножки с маленькими пальчиками, сглатываю вязкую слюну. Вероятно, это получается слишком громко, так как Настя разворачивает свою растрепанную головку, собранными на макушке волосами и воткнутая в них ручкой, в мою сторону, и, окинув меня оценивающим взглядом, спрашивает: «А у тебя, кроме мяса и пакета овощей, нет больше ничего?» В шкафу возле холодильника лежат мандарины и конфеты, отвечаю я на автомате. «Ну супер, хотя бы на сладкое есть», — улыбается Настя, закрывает холодильник и открывает шкаф. А я, будто зомби, слежу за каждым ее движением и не могу заставить свое тело реагировать так, как мозг. Точнее, часть мозга. Так как вторая часть уже встала на сторону тела и просто вопит, что если мне судьба послала эту женщину именно сейчас, то, может, нужно все же воспользоваться ситуацией, узнать всю правду и закрыть эти гребаные гештальты. Я подхожу к Насте, а у самого уже в голове все позы, в которых я могу ее трахнуть. «Медведь, ты что дичаешь? Или ты баб не видел? Ты же и так секс получаешь на регулярной основе. В чем дело?» Охрен его знает, в чем дело, но я понимаю, что зря не надел трусы. Подхожу почти вплотную. Настя резко разворачивается и всовывает мне в руки пакет с мандаринами и корзину с конфетами. «Держи, на стол поставь», — говорит она снова этим приказным тоном, который я уже слышал сегодня. «Настя», — рычу я, — «ты так и не поняла, что со мной нужно разговаривать нормально, я не твоя прислуга». «А кто тебе, Медведев, сказал, что у меня есть прислуга?» Она вскидывает свои идеальные бровки и снова окидывает меня взглядом. «Не так ты и спокойно, как хочешь казаться, да, Настенька?» «Ты из меня делаешь идиота?» — решая не показывать ей, что подмечаю ее дерганные движения. «Или ты думаешь, я забыл, где ты живешь?» «Ну», — протягивает она, постукивая по своим губкам. «Зараза. Вероятно, ты вообще понятия не имеешь, что говоришь». Настя обходит меня и идет открывать пищащую микроволновку. «Садись, будем доедать твои стейки. И не смотри на меня так. После хорошего секса мне всегда хочется поесть». И от последней фразы у меня внутри все скручивает в узел. Ненависть и ярость поднимаются мгновенно. А может, и не только они. Но я пока не готов разбираться, что это еще. Подхожу к столу и, слишком резко поставив на него конфетницу, разбиваю ее, отчего Настя дергается, развернувшись в мою сторону. «И часто тебя хорошо трахают?» — спрашиваю я, кривясь от брезгливости. «Достаточно», — отвечает она так, будто вокруг стало на несколько градусов холоднее, и этот холод исходит именно от Насти. «А мне так хочется сделать ей больно». «Но тогда хорошо, что я успел надеть гандон», — рявкаю я и иду на кухню за совком и тряпкой, успевая заметить, как Настя кривится. «Конечно, хорошо», — отвечает она спустя несколько секунд. «А я ведь думал, что попал куда нужно. Неизвестно еще, сколько на твоем члене сук побывало». Юсупова знает слово «члена сука», я смотрю на нее со злостью. «Юсупова не только это знает», — огрызается она и усаживается на стул, поджимая под себя ноги. «А если ты не прекратишь меня задирать, как малолетка, я тебе продемонстрирую весь свой пополнившийся словарный запас». И Настя снова руками берет кусок стейк и начинает его есть, закусывая помидором. Смотрю на нее и не могу понять, что чувствую. Это вроде и Настя, но только какая-то другая. Та Настя, которую я помню, была достаточно спокойной и милой. Она старалась сглаживать все конфликты. И даже, когда мы с ней познакомились, она меня отшивала весь вечер так элегантно, что я только сильнее залипал на нее. А эта Настя готова запихнуть любого за шиворот и заткнуть так, что даже и предположить не выйдет, что это девушка из дворян. Я кривлюсь от брезгливости от этого слова. Мы, Юсуповы, никогда не удостоим своим вниманием таких простолюдинов, как вы, молодой человек. Передо мной тогда стояли чопорная возрастная дама и мужчина в дорогом костюме. А то, что Анастасия с вами водилась, так это просто мимолетная блажь. И она прошла. Так что вам здесь делать нечего. Дама окинула меня брезгливым взглядом, посмотрев на мою трость, как на что-то ужасное и неприятное. Дворяне должны поддерживать чистоту своей крови, а не создавать семью с недостойными кандидатами. Тогда я понял, что перед тем огромным особняком остается моя жизнь. Я там подыхал, но стоял, опираясь на ту гребаную трость. Ждал, что Настя выйдет и скажет, что это все шутка, но передо мной до последнего оставались только женщина и мужчина, а вот Настя... Этот разговор въелся в мою память на подкорке так глубоко, что его не убрать оттуда никогда, не выжжешь и не сотрешь. Но я снова смотрю на сидящую на стуле женщину и не могу в ней рассмотреть дворянку, ну или что-то приближенное к высшему обществу. Сажусь рядом с Настей и беру из ее тарелки последний кусок стейка и, откусив, смотрю на нее. Настя сглатывает, слишком явно, но на меня вроде не обращает внимания. «Не так-то и спокойно, Настенька, как хочешь казаться». Я окидываю комнату взглядом и понимаю, что чего-то не хватает. Смотрю в окно, метель не унимается, только ветер стих немного. Через дорогу видны заснеженные ветки сосен. И у меня мелькает сумасшедшая мысль. «Нужно хотя бы елку нарядить, раз мы здесь застряли», — говорю я, и все так же смотрю в окно. Но боковым зрением замечаю, как Настя переводит удивленный взгляд на меня. «То есть, ты сейчас хочешь сказать, что мы с тобой никуда отсюда не уедем до вечера?» — встревоженно спрашивает Настя, а у меня губы непроизвольно растягиваются в коварной улыбке. «Ну, если твоя голубая кровь готова толкать машину до Москвы или хотя бы до трассы, то мы можем попробовать. А учитывая, что метель не стихает с ночи, то сейчас вся техника занята основными маршрутами, и сюда они доедут только к завтрашнему дню, в лучшем случае». Поворачиваюсь к Насте и просто тону в синеве ее огромных глаз. Вот почему она осталась такой же невероятно красивой. А этот ее вид — так отдельная тема. Невольно сравниваю ее с Кариной и понимаю, что та никогда бы не надела на себя вещи, которые кто-то уже носил до нее. Она ни разу даже моим полотенцем не вытиралась. Карина всегда привозит все, что ей нужно, с собой. А эта голубая кровь сидит в моих шортах и футболке. Все слишком ей велико, но ее, по всей видимости, это не волнует. «Ну, елку так елку», — вздыхает Настя. «А есть хоть чем наряжать?» «Где-то был ящик с игрушками и гирляндами», — отвечаю я хрипло. «Тогда тащи, будем делать хоть что-то отдаленно напоминающее празднование Нового года». Мы говорим все это друг другу, но с места не двигаемся, будто ждем, кто же первый встанет или сделает хоть какое-то движение. А двигаться нужно. Вот только куда и для чего?